Офицеры и советники воодушевились. Угрюмые лица начали разглаживаться и в сердцах присутствующих, казалось, появилась надежда. «Однако мне нужен корабль, можно небольшой, маневренность не особо важна. Также мне нужен экипаж из добровольцев, которые согласятся доставить меня на место. Я не прошу многого, лишь пилота и оператора». С места вновь встал командир, прочистив горло. «Прошу прощения, что прерываю, но я должен привнести некоторую ясность. Феникс – истинно избранный. Его сила колоссальна, но он всего лишь один. Уверен, в зале найдутся те, которые пойдут за ним, но хочу напомнить, что город машин защищен так, что к нему подобраться практически невозможно. На подходах к цели его будут ожидать сотни тысяч, а возможно и миллионы машин. Так что миссия, которую возлагает на себя избранный в этот раз, самоубийственная. Вы не сможете отговорить меня, командир», — твердо заявил Феникс. «У меня нет выбора. Либо я нанесу упреждающий удар, либо Зион падет, рано или поздно. Сейчас машины оправляются от потерь, возможно, собирают резервы. Могу сказать наверняка, если сейчас ничего не предпринять, человечество будет уничтожено, и у нас не будет будущего». Феникс замолк, позволяя людям осознать только что сказанное. Никто не смел нарушить всеобщее молчание, капитаны переглядывались друг с другом, будто приходя к какому-то решению. Необи поняла, что ей придется сделать то же, что она делала для Морфеуса, но теперь не ради прошлой любви, а ради будущего всего Зиона. Она решительно встала и отчеканила: «Капитан Необи готова предложить свою помощь в качестве пилота корабля». Дежавю. Тот же зал для собраний, что и тогда. Практически тот же состав совета. Хоть многих офицеров с ними в этот раз больше не было, но даже так на трибунах сидело много людей. И точно так же, как и тогда, Лок скрипит зубами от решения своей возлюбленной. Некоторые вещи остаются неизменными. Жаль, что призрак этого не видит. К удивлению Необи, следом за ней медленно поднялся Спаркс. «Я, Спаркс, готов предложить свои услуги оператора», — тихо сказал он. Его слова эхом разлетелись по залу. «Спасибо, ребята», — тепло улыбнулся Феникс. «Я рад, что вы со мной, и это много для меня значит, правда». Джо демонстративно прочистил горло, выражая таким образом недовольство. Видимо, ему не понравилось, что Феникс перешел на неформальный тип общения. Но к черту условности. «Ты избранный, а кто в этом сомневается, слепые идиоты», — сказала Необи. «Мы обязаны тебе жизнью. Ты спас всех нас, и это ничто, по сравнению с тем, что ты уже сделал для Зиона». Не успела Необи закончить, как с места поднялся тот, от кого она этого совсем не ожидала. «Капитан Морфеус готов выдвинуться в атаку вместе с избранным». Сказать, что зал был шокирован, не сказать ничего. И хотя никаких шепотков не последовало, повисла давящая тишина. Морфеус – один из самых харизматичных лидеров сопротивления. Тот, кому пророчили место главы совета в будущем. Тот, кто был свято уверен в избранности Неа. И теперь этот человек явно поддержал Феникса и готов был выдвинуться с ним в качестве капитана корабля. «Я прошу выделить для этой миссии тяжелый корабль типа Навуходоносор», — продолжил Морфеус, — «а также экипаж из добровольцев». «Капитан Морфеус», — вскинулся советник Джо и прошипел, — «что вы делаете?» «То, что должен», — коротко ответил Морфеус, затем обратился к избранному. «Феникс, когда ты в трудный для нас час оказался в шлюзовом отсеке, я понял, что мы спасены. Твои силы поражают. Если кто и должен вести армию Зиона в последнюю атаку, то только ты. Но командир Лок прав, в одиночку у тебя ничего не выйдет. Поэтому я призываю всех, кто может, идти в бой. Да, этот бой может оказаться для многих последним. Но разве не для этого мы здесь? Разве не для того, чтобы сплотиться в последний раз перед лицом ужасающего врага? Врага, который угнетал нас в течение сотен лет. Ради свободы, ради будущего, ради наших близких». Морфеус говорил и говорил, распаляя чувства офицеров. А учитывая тот факт, что все это транслировалось по радиовещанию, то слушателей были тысячи, десятки тысяч. Слова его разлетались по залу, словно раскаты грома. Постепенно повышался градус накала эмоций, которые эти слова вызывали. И Необи вновь почувствовала это, словно перенесясь в прошлое, когда она была юной девушкой, только выбравшейся из матрицы, и ей все было в новинку. Тогда Морфеус стал тем, кто помог ей привыкнуть к новой жизни, тем, кто направил ее. И услышав его речи на трибуне впервые, она просто не смогла не влюбиться в этого мужчину. И сейчас она как никогда была рада, что он выступил вместе с ней, и плевать, что его мотивы были иными, плевать, что скорее всего, он просто слишком одержим избранным. Если все закончится, а с Фениксом шанс того, что все кончится хорошо, довольно велик, то без сомнения она сделает все возможное, чтобы вновь быть с ним, ведь потом уже не будет никакого смысла в битвах, борьбе, пророчествах и избранных. Наступит мир, мир которого они все так желали. Капитаны один за одним поднимались с мест, аплодируя и скандируя вместе. За Зион, за свободу. Морфеус едва сдерживал улыбку, а Феникс переводил удивленный взгляд с Морфеуса на остальных капитанов. Было очевидно, что парень ничего подобного не ожидал. Необи также аплодировала, как и остальные. Она уверена, что этот момент запомнится им надолго. Сегодня вершится история. После слов Морфеуса, транслируемых по радиовещанию, армия Зиона выступит единым фронтом, и либо их ждет великая победа, либо человечество перестанет существовать. Их ждет еще один бой. Последний бой. Глава 49. Скрип металлических дверей вывел Неа из медитации. Неа, ты готов? Морфеус зашел в аскетично обставленную каюту избранного. Новый корабль назывался Прометей. По размерам он не уступал Навуходоносору. В экипаж входили Морфеус, Неа, Малаки и двое стрелков-новичков. На волне патриотичного воодушевления к атаке присоединились почти все офицеры, которые участвовали в битве за Зион. В общей сложности флот насчитывал 90 кораблей и сами, и Прометей выступал на острие с Анубисом. Конечно, Неа поднялся с койки, и они с Морфеусом последовали к рубке корабля. Неа лично не присутствовал на заседании совета, но при этом слушал его через приемник, и весть о том, что Морфеус поддержал Феникса, заставила все внутри рухнуть. Черт побери, слова этого демона в человеческом обличии были очень логичны и последовательны, они Неа почти убедили. Зион действительно находится в опасности и от машин нужно избавиться, но ведь у него сделка с архитектором, в результате которой можно будет вернуть Тринити. Что выбрать, свободное от гнета машин человечества или тот же мир, но с возлюбленной? Для Неа выбор очевиден, однако демон сам сказал, что пытаться убить Феникса нужно тогда, когда демона нет поблизости. И как это сделать? Даже на собрании он скрывался в углу, где его никто не смог ни увидеть, ни почувствовать. Никто, кроме Неа, который задействовал истинное зрение. Мерзкие эманации испускались им постоянно, и избранный чувствовал его присутствие чуть ли не за милю. Когда Морфеус, окрыленный своим триумфом на совете, пришел к нему, Неа рассказал ему все. В этот раз он ничего не стал утаивать или скрывать. И о миссии архитектора, и о том, что тот обещал воскресить Тринити и остановить войну с машинами. И о том, что ему нужно убить Феникса, затем пойти к Источнику. Также Неа открыл правду о Фениксе, и что тот призвал в этот мир демона, чтобы захватить власть. Он до сих пор корил себя за то, что рассказал все так поздно, и хоть сейчас уже ничего не изменить, но лучше поздно, чем никогда. Морфеус думал недолго. Он полностью доверял Неа, ибо давно его знал. Он действительно считал его избранным, потому никаких сомнений в словах Неа не было. Но все же силы демона казались слишком пугающими, чтобы рисковать и пытаться убить его хозяина. Именно поэтому Морфеус предложил пока не предпринимать никаких действий, ведь информация пришла именно от монстра. Если бы на собрании Морфеус знал правду, то никогда бы не стал заступаться за Феникса и ввязываться в это все. «Мне жаль, что так вышло, Неа», — говорил он тогда, «но прошлого не вернуть и ничего переиграть нельзя. Да и мы не знаем наверняка, действительно ли Феникс является таким монстром, как ты описал. Я бы хотел с ним поговорить, но демон предостерег меня от этого». По его словам, Феникс сможет задурить голову кому угодно. Как только они вошли в рубку, пришел входящий вызов. Это был Анубис. «Наверное, это не обе», — предположил Морфеус, выходя на связь. «Корабли пока еще не вышли из Зиона, готовясь ко взлету из запасных доков возле первых врат. Это были основные врата, и их заклинило, потому ремонтной бригаде вместе с роботами пришлось спешно приводить систему открытия в норму, чтобы выпустить ударную группу. «Приветствую, капитан Морфеус», однако в колонках прозвучал голос не Необи, а Феникса. «Пока мы не взлетели, у меня есть к вам разговор. Точнее, у меня есть разговор к Неа». Морфеус и Неа переглянулись. Малаки же никак на это не отреагировал. Парень до сих пор полностью не оправился от потери Балларда и пропажи Бейна и находился в некоторой прострации. Хотя и в битве за Зион он смог хорошо себя проявить, временно забыв о проблемах. Пауза затянулась. Феникс спросил: «Капитан, можно мне подняться на борт Прометея?» Неа тут же задействовал истинное зрение. Демона поблизости не было. Корабль «Феникса» стоял неподалеку от них. Потому если и будет шанс, то только сейчас, когда он зайдет к ним без защиты. Но в то же время, Неа знал, что против него выступает другой избранный, чьи способности непонятны, или уместнее называть его антиизбранным, кто знает. Почувствовать его было трудно, возможно, потому что Неа еще не мог толком чувствовать живых существ и в большей степени ощущал машин. Демон же был скорее исключением, ощущаясь в пространстве как мощный источник пурпурно-алой энергии. Неа утвердительно кивнул, Морфеус тут же ответил: «Да, конечно, Феникс, мы тебя ждем». Уже через несколько минут пандус открылся, впуская врага внутрь. Неа был взведен, как пружина. «Спокойно, Неа, не показывай раньше времени своих намерений», — шепнул Морфеус, когда гость был еще в погрузочном отсеке и не мог слышать их. Избранный медленно выдохнул и взял себя в руки. «Феникс ничего не будет с ними делать, пока есть свидетели. Да и демона Неа не чувствует, а это значит, поблизости его нет». Когда Феникс зашел в рубку, атмосфера на корабле изменилась. Все присутствующие почувствовали незримое давление. Новички просто забыли, как дышать. Перед ней стоял тот, кто кардинально отличался от Феникса, которого он встречал ранее. Прямая осанка, выступившие морщины и седина в волосах и бородке. Этот человек казался на другой ступени иерархии не только силы, но и власти, и он знал, как себя преподать и как вести себя на людях. И все это подкреплялось доброй, практически отеческой улыбкой. «Друзья мои, я рад, что вы со мной. Однако нам с Неа нужно обсудить кое-что с глазу на глаз». «Хорошо», — несколько поспешно согласился Неа. Он еще не знал, что делать. Он не знал, как именно будет убивать Феникса. Он не знал, что будет делать после убийства и как объяснять это. Черт, сколько сложностей. Он просто понятия не имел, что ему делать. Вот бы сказанное архитектором и демоном оказалось лишь обманом. Может просто поговорить с Фениксом, главное, сохранять бдительность и в нужный момент быть готовым использовать свои силы. Неа повел Феникса к себе в каюту, за ними двинулся Морфеус. На вопросительный взгляд Феникса он ответил: «У нас с Неа нет секретов друг от друга». Феникс улыбнулся и кивнул в согласии. Неа же, напротив, посчитал, что Морфеус в их разговоре будет лишним и попросил того остаться, ибо это слишком опасно, оставлять единственного друга рядом с этим монстром. Даже без демона, Неа чувствовал угрозу от этого парня. Когда они были в каюте и за ними закрылась дверь, Феникс огорошил его заявлением: «Я знаю, ты в курсе того, что произошло». «Что?» — не совсем понял Неа. «Я призвал в этот мир демона, и ты за этим наблюдал». Неа готов был броситься в атаку. В ящике стола как раз был нож, который можно было метнуть телекинезом. Своей силой он способен смять охотника, потому дать достойный бой мог. «Не делай глупостей, Неа, я не враг тебе». Он поднял руки вверх, будто сдавался. Его лицо по-прежнему не выражало никакой озабоченности или опаски. «То, что я сделал, должно остаться между нами ради блага Зиона. Ты выдавал атаки демона за свои. Зачем? А ты как думаешь?» «Думаю, ты просто хочешь получить власть в Зионе, поработив всех. Отчасти ты прав. Ты даже этого не скрываешь», — поразился Неа. «Не перебивай. Ты прав по поводу получения власти. А вот по поводу порабощения, нет. Это не является моей целью. Как бы банально это ни прозвучало, но я хочу мира во всем мире и блага для всего человечества. Так говорят все тираны. Ты думаешь, я вселенское зло, что нужно уничтожить? Кто тебя привел к этой мысли?» Архитектор не омолчал. Он начинал верить словам демона. Перед ним действительно беспринципный человек, идущий по головам и жаждущий власти. Внутри все сжалось, Неа готов был в любой момент напасть на Феникса, но в то же время ему было интересно услышать доводы этого монстра. «Или, может быть, тебе являлся мой демон?» Заметив молчание Неа, Феникс улыбнулся. «Вижу, оба моих предположения верны. Ладно, демон, попытка хитростью косвенно навредить мне, ожидаемо. Однако мне интересно, что же пообещал тебе архитектор за мое убийство? Он вернет Тринити». Неа сам не знал, почему ответил на этот вопрос. «Я соболезную твоей утрате», — Феникс изобразил печаль на лице, — «и если бы Неа не узнал его истинную суть, то наверняка бы повелся на это. Ублюдки, вроде тебя, не способны соболезновать». Феникс добродушно рассмеялся. «Неа, мальчик мой, почему ты меня так ненавидишь? Я ведь ничего тебе не сделал, да и не знаешь ты меня совсем. «Мне правда жаль, что твоя возлюбленная погибла. Сила любви в принципе многими недооценивается, но не мной. Я могу представить, каково тебе сейчас, но подумай вот над чем. Каким образом машины способны воскресить ее? У нас с архитектором сделка. Я убиваю тебя и предоставляю доказательства в виде твоего трупа. Архитектор возвращает Тринити к жизни и останавливает войну между машинами и человечеством. Хм, это хороший психологический ход. Сначала отнять у тебя любовь всей жизни, а потом пообещать вернуть. Но ты не ответил на мой вопрос. Как он ее вернет? Он говорил что-то о сохраненных образах. Пытался вспомнить разговор со стариком Неа. И что сможет создать ей тело или восстановить старое? Феникс, звонко щелкнув пальцами, воскликнул. Вот, именно. Что, он не может воскресить ее? Не, на это способны разве что боги, а он им не является. Он собирается лишь создать суррогатную личность, замену Тринити. Утешительный приз для тебя, чтобы ты выполнил то, что он хочет. Но он говорил, что у нее будет прежняя память, личность, чувства. Но это будет не она, не. Повысил голос Феникс. «Мертвые должны оставаться в могилах, а пытаясь вернуть ее, ты лишь будешь порочить память о ней. Предположим, архитектор может создать ее копию, с воспоминаниями, мировоззрением и прочим, но это будет копия-обманка. У нее не будет души, не. Она будет похожа на твою Тринити, думать, как твоя Тринити и любить тебя, как твоя Тринити». Однако все это будет ложью. Заткнись. Взмах рукой, и нож, вылетев из ящика стола, летит прямо в Феникса, но зависает в нескольких дюймах от его лица. Феникс коротким пасом руки остановил снаряд, которым не охотел его убить. Избранный сконцентрировался и надавил силой на нож, воля врага поддалась. Однако когда Неа уже ожидал увидеть рукоятку ножа, торчащую из лба врага, нож превратился в летучую мышь, которая полетела обратно к Неа. От удивления он потерял концентрацию и мышь вцепилась ему в ладонь. Какого? Силой мысли он хотел испепелить грызуна, но ему вдогонку полетело несколько цветных лучей. Неа выставил телекинетический щит, заклятия разбились о него один за другим, но внезапно ноги стали ватными, а потолок с полом поменялись местами, он оказался подвешенным в воздухе. Мышь трансформировалась в удавку, которая, будто живая, переместилась на шею. Хахе! Неа схватился за горло, пытаясь вдохнуть. Вместе с тем по каюте прошла золотистая волна какой-то магии, от которой Неа поплыла перед глазами, а концентрация снизилась. «Неа, мальчик мой, тебе нет нужды враждовать со мной. Мы находимся на одной стороне. Мы должны бороться с машинами, а не друг с другом». Удавка вновь трансформировалась в нож. Неа упал на пол, откашливаясь, он массировал горло. Нож лежал рядом. Неа пока не предпринимал попыток атаковать, пытаясь прийти в себя. Черт, он творит просто немыслимые вещи, это походит на магию. Впечатление, будто сила Феникса ограничивается лишь его фантазией. Он думал, что его сила зависит от демона, но это не так. Сам он также может творить чудеса, хотя и в меньших масштабах. Неужели не придется отступить? У него ведь есть сила, и он научился осознанно ее применять. Так почему он по-прежнему ощущает себя таким беспомощным? «Ты разозлился на меня из-за Тринити?» – спросил Феникс. «Не стоит. Я лишь хотел предостеречь тебя от ошибки. Конечно, дело твое, ты можешь согласиться на требования архитектора, и он сделает тебе куклу. Предположим, он даже на некоторое время установит мир. Однако сколько этот мир продержится? Год? 10 лет? 50? Ты мыслишь слишком эгоистично и не задумываешься об общем благе, мальчик мой. Что изменится от твоего выбора? Как это повлияет на мир?» Я отвечу, ничего не изменится, машины по-прежнему будут управлять обществом, симбиоза вряд ли удастся достичь. Уверен, после перемирия в скором времени разразится новая война, Зион окончательно будет разрушен. Заткнись, прохрипел Неа, демон говорил, что ты можешь задурить голову. Если бы я хотел задурить тебе голову, я бы уже это сделал, Неа. С моими силами для меня это расплюнуть, но я не хочу так поступать с тобой. Я хочу переубедить тебя не при помощи сверхспособностей, а при помощи слов. Как благородно. Дело не в благородстве, а в моей благодарности. Ты помог мне однажды на пути становления одаренным, и я хочу помочь тебе в ответ. Если для тебя так важно вернуть Тринити, пусть и копию. Что ж, если мой план осуществится, я могу сделать это вместо архитектора. Неа растерялся. Он подумал, что ему послышалось. Или он не так понял Феникса. Что ты имеешь в виду? Как ты помнишь, в Матрице я оставил клонов. За время моего отсутствия они должны были начать взламывать Матрицу, частично ее уничтожить. Хотя, вернее будет сказать, уничтожить защиту, для того, чтобы я мог взять иллюзорный мир под контроль. Я смогу поглотить архитектора и добраться до Искиногорода машин. Как только я это сделаю, при помощи их технологий я смогу вернуть любого погибшего пробужденного в этой войне. Конечно, это будет не воскрешение в привычном смысле слова, но, судя по твоей реакции, для многих людей разницы не будет. Думаю, перспективы этого огромны. С технологиями машин под руководством людей, мы сможем восстановить планету, открыть небо, покорить космос и многое другое. Как я могу тебе верить? А как ты можешь верить архитектору? Задал встречный вопрос Феникс. За столько сотен лет машины не сделали ничего, чтобы улучшить жизнь людей. Они не предпринимали никаких шагов, чтобы жить с нами в мире и согласии. А виной всему, искусственный интеллект, что возомнил себя божеством, тираном. И ты хочешь сменить одного тирана другим? А с чего ты взял, что я буду тираном? Развел руками Феникс. Я хочу взять власть в свои руки только потому, что не вижу подходящих кандидатов. В совете я вижу лишь аморфных зомби, совершенно не способных управлять чем-либо. Если в будущем это изменится, я с радостью отдам бразды правления компетентным лицам. Но это дело весьма отдаленного будущего, не. Сейчас же мы должны забыть о наших разногласиях. Мне нужны твои силы, в полной мере. Нам нужны силы Зиона, чтобы нанести последний удар. Только вместе мы сможем привести Зион к победе, только вместе мы сможем в будущем привести его к процветанию. Хочешь вернуть Тринити? Хорошо, я сделаю все возможное, чтобы вернуть ее. Но сначала мы должны взять под контроль город машин. Поразительно, как всего несколько минут речей Феникса смогли перевернуть его мировоззрение с ног на голову. Если раньше он хотел его убить, то сейчас понимал, что он нужен Зиону. Он понимал, что Фениксу нет смысла врать, и в случае удачи, он действительно сможет вернуть Тринити вместо архитектора. Собственно, Неа пошел на сделку со стариком только из-за своей возлюбленной. А если то же самое может провернуть другой человек, то почему бы и нет? Ради Тринити он готов пойти на сделку хоть с дьяволом. Неа, я целиком и полностью на стороне Зиона. Я заинтересован в том, чтобы человечество не просто выжило, но и победило в этой войне. А уже после того, как мы победим, ты сможешь выбрать, быть с любимой и встать рядом со мной, или же оспорить мою власть и пойти против меня, но это потом. А сейчас, мальчик мой, мы нужны друг другу. Если ради нее мне нужно заключить сделку с дьяволом, то так тому и быть, мысленно решил он. Так ты со мной, мальчик мой, Феникс протянул руку для рукопожатия. Избранный помедлил, но, поднявшись на ноги, крепко ответил на рукопожатие. Хорошо, я с тобой. Надеюсь, я не пожалею о своем решении, подумал он. Если Феникс начнет злоупотреблять властью и своей силой, он сделает все, чтобы его остановить. А пока они будут на одной стороне, тем более преимуществ от этого союза будет много. Бахируэль мог использовать левитацию и пространственное перемещение, аналог магической трансгрессии. И пока я разговаривал с Неа, он выбивал посты машин на подступах к Зиону. Благо, дальность его пребывания в мире не влияет на силу ус искусственного контракта, что его поработил, и выйти из-под моего контроля Демонхост не должен. Войска ожидают нападения и потерь, однако зачем нужны лишние потери, когда можно обойтись силами демона и свести риск к минимуму? Наши эскадры неспешно продвигались по основным коллекторным узлам, не особо скрываясь. Капитаны были напряжены, то и дело ожидая неожиданной атаки. Это мне передал Демонхост. Последний, кстати, стоял под амулетом с невидимостью и маглоотталкивающими чарами подле меня. Периодически я проверял чары на амулете, чтобы никто не заметил зайца на корабле. «Как думаешь, когда нам придется столкнуться с ними?» — спросила Необе, пилотируя Анубис. «Не знаю, капитан, я не всеведущ, и мои способности не безграничны. Думаю, нас атакуют лишь на подходе к городу, на поверхности. Но я ведь не могу этого знать, верно? Потому сделаю вид, что так же обеспокоен, как и остальные. Тогда в Зионе я бы так не сказала. И, Феникс, для тебя, просто Необе, без званий. Спасибо, Необе. Рад, что наши отношения перешли на новый уровень, не удержался от шутки я. Главное, чтобы об этом не узнали Лок и Морфеус, а то, боюсь, Против гнева подобных ревнивцев мои способности мне не помогут. Ниоби беззлобно фыркнула. Спаркс плохо на тебя повлиял. Ты начал не смешно шутить. Это нервное. Все же не каждый день выступаешь против целой расы машин. Считаешь их расой? Спросила Ниоби. Конечно. И то, что мы собираемся с ними сделать, то же, что они раньше сделали с нами. Мы их собираемся поработить. А если не получится, мы их уничтожим. Феникс осторожно позвал меня Спаркс. До этого парнишка вообще никак не показывал своего присутствия, прикидываясь креслом. Ты просил передать, когда мы выйдем на расстояние передачи. Полагаю, мы уже вышли, спросил я. Сейчас необходимо выйти в матрицу, чтобы проверить, как обстоят дела у моих клонов. Вполне вероятно, что никакого штурма и не понадобится. Хотя, вынужден признать, это слишком хороший вариант развития событий, чтобы быть правдой. Не совсем, качнул головой оператор. Мы должны были, но сигнал вообще не удается обнаружить. Эти слова заставили меня на некоторое время впасть в ступор. Услышать это я никак не ожидал. Поясни. Изначально я думал, что машины перекодировали сигнал, но никаких сигнатур тут нет. По крайней мере тех, за которые могут зацепиться наши тарелки, чтобы взломать их. Мы с Ниоби переглянулись. Это могло значить только одно. Они вырубили сервер матрицы, прошептала она, сжав штурвал покрепче. Мордрит, это отчаянный шаг. Так не доставайся же ты никому. Так получается, архитектор, он же Deus Ex Machina, решил пойти ва-банк. Может ли быть такое, что наши сканеры просто не могут засечь сигналы? Не терял надежду я. Я с таким никогда не сталкивался. Потому ничего не могу сказать. Сиплым голосом проговорил Спаркс. Но если серверы матрицы рухнули, то что случилось с непробужденными, которые к ней были подключены? Хороший вопрос, кивнул я. Это нам нужно выяснить. Причем желательно сделать это до атаки на 01. Ты решил пойти за ним? Спросил Морфеус. Он нужен Зиону, отозвался Ния. Без него у нас ничего не выйдет. Но ты ведь говорил, что... Я знаю, что говорил, Морфеус. Довольно резко выпалил Ния. Однако тут же успокоился. Прости, я не знаю, что должен был предпринять. На тот момент мне казалось это лучшим решением. Ничего, я понимаю. Разговор проходил на капитанском мостике. За компьютерами сидел Малаки. Стрелки уже заняли позиции в кабинах пулеметчиков и готовы были угостить свинцом мерзких жестянок. «Сэр», — сказал оператор, — «я не могу уловить код матрицы. На сканерах полная тишина». «Что? Взгляните сами. Я никогда такого не видел. Может, сканеры неисправны?» Морфеус и Ния подошли к мониторам, чтобы увидеть черные экраны с полосками помех. Зеленых строчек кода больше не было. «Может, машины глушат сигнал?» — предположил Ния. «Либо они отключили матрицу», — нахмурился Морфеус. «Малаки, свяжись с другими кораблями. Мы должны понять, на всех ли кораблях такое. Или, возможно, это неполадки с нашими приемниками. Есть. И все-таки план с порабощением машин и захватом матрицы полностью провалился. Выбравшись на поверхность, мы полетели к одной из ближайших плантаций, где выловили несколько пробужденных. Они были живы. Вернее, их жизненные показатели были в норме. Однако в сознание они не приходили. На парочке из них, пока никто не видел, я применил энервит. Однако в результате применения заклинания у меня на выходе получился лишь овощ, ни на что не реагирующий. Попытка войти в сознание при помощи легилименции также не увенчалась успехом. Заклинанию просто ни за что было зацепиться, никаких мыслей, образов, чувств. Вместо пробужденных мы получили пустые оболочки. Пришлось вновь погрузить их в сон, чтобы у окружающих не возникло лишних вопросов. Я не понимаю, почему? Мой вопрос был риторическим. Видимо, здешний Искин немного на тебя обиделся, глумливо протянул демон, осматривая тела вытащенных из матрицы людей. Их расположили на металлических столах. Датчики я предусмотрительно отключил. Ты можешь что-то сделать с ними? Спросил я, указывая на тела с пустыми взглядами. Глаза демонхоста вспыхнули пурпурно-алым светом. Я похож на целителя разума. Я могу довести любое существо до подобного состояния, но исцелить. А как же твое всемогущество? При желании можно создать новую личность и записать ее в мозг жертвы, но это дело долгое и муторное. Я кивнул. В принципе, мне это также было по силам, но овчинка выделки не стоит. Слишком много трат, в итоге один мыслящий пробужденный в день, максимум, два. Минусы подобного метода очевидны. Из плюсов, можно создать абсолютно лояльную и подконтрольную личность. Однако в перспективе лучше создать инкубатор, пробудив матерей оболочек для ускоренных родов последующего потомства, чем тратить кучу времени на создание личности для только что вытащенных людей. Хорошо, значит, план Б, мне уничтожить город этих механоидов, мы это сделаем, поправил его я. На несколько кораблей были установлены камеры наблюдения, так что расправу над угнетателями в конечном счете жители Зиона увидят с разных ракурсов. Прямо магловский фильм какой-то. Феникс в мидблок зашла Необи. Корабль она пока что посадила в каверне. Остальная эскадра сбросила скорость и, разделившись на три группы, заходила в разные туннели, чтобы выйти на город машин с трех сторон. Я хотел лично пробудить несколько новичков, но не судьба. С одной стороны, нужно оповестить об этом остальным. С другой, не знаю, как на это отреагирует Ня. Узнав о провале, он может доставить неприятности. Ты не смог им помочь, увы, как я уже говорил, я не всесилен. Покачал головой я, их сознание осталось в матрице. Искин же, видимо, провел тотальное форматирование, потому матрицы больше нет. Необи пустым взглядом осмотрела живые трупы. Черт, и в таком состоянии миллиарды людей. Ну, наверное, это даже к лучшему. Как бы антигуманно это ни звучало, но ресурсов планеты не хватит на всех, а так можно будет взращивать лояльные умы в Зионе. Чем меньше территория и население, тем проще этими ресурсами управлять. Хм, а ведь если подумать, то в произошедшем косвенно виноват я. Поглотив сеть смитов и начав атаку на матрицу при помощи клонов, я решил, что у меня получится полностью поглотить этот иллюзорный мир. Конечно, запасной план был, он и сейчас есть, но до чего же обидно потерять столько возможностей и ресурсов. Я ведь не шутил, когда говорил о перспективах симбиоза машин и людей. Здесь нет запретов на зачарование техники от МКМ, а это значит, бесконечный потенциал. Техномагия – это ведь новая совершенно неизведанная область. Я оценил преимущество технологий третьего тысячелетия. Одна быстрая загрузка данных прямо в мозг чего стоит, но теперь это все оказалось лишь далекими мечтами. Нет, у Зиона есть некоторые любопытные образцы, которые в будущем могут быть использованы, но что-то мне подсказывает, что архитектор не врал, когда говорил, что способен создать тело с нуля и внедрить в него сознание из матрицы. К Мордреду сантименты. Пока в моем распоряжении есть демон, нужно разобраться с машинами раз и навсегда, иначе Зиону придет конец. А что до пустых оболочек, они еще послужат мне. Куча бесхозных живых оболочек – это гипотетическая куча жертв для магических ритуалов, которые помогут мне создать искусственные источники магии. Потому вешать нос еще рано. Им не встретилось ни одного спрута. А ведь машины должны были занять посты и узлы связи, мимо которых они пролетали. Будто кто-то заранее уничтожил охотников. Не подозревал, что это демон. Однако точной уверенности у него не было. Но главной новостью оказалось то, что матрицы больше нет. По крайней мере, сканерами Зиона засечь ее сигналы не удалось. Не подумал, что все непробужденные погибли, но Феникс через связь опроверг эти утверждения, заявив, что они живы, однако без сознания. Не уже хотел было попросить Морфеуса, чтобы они также забрали парочку непробужденных, чтобы проверить слова Феникса, однако внезапно его повело, а в сознание ворвался поток образов, сети коммуникаций, множество капсул, внутри которых заточены охотники, невероятное количество охотников, что находились на огромных жукоподобных кораблях. Также он видел другие исполинские машины, предназначение которых для Неа оставалось загадкой. Последним образом, что проскользнул в его голову, было лицо, будто сотканное из тысяч мелких машин. Источник, прозвучало в голове Неа, все можно исправить. Затем последовала вспышка света, и Неа очнулся от наваждений. Неа, все в порядке? Морфеус смотрел на него с нешуточным беспокойством. Видение, коротко ответил избранный. Я увидел образы 01 и места, куда нужно прийти, чтобы все исправить. Исправить что, я не знаю, но мне кажется, что уничтожать город машин нельзя. Если мы это сделаем, дороги назад не будет. Не, мальчик мой, обратился я по видеосвязи к избранному. Если раньше корабли общались только по зашифрованной частоте через микрофон, то теперь особо скрытничать я смысла не видел. Машины и так знают, что мы идем к ним. Архитектор пудрит тебе мозги. Феникс, у меня плохое предчувствие. Нам не стоит уничтожать город, стоял на своем Неа. Он уже несколько минут пытался меня убедить в том, что мы совершаем ошибку. Но это лишь защитный механизм Deus Ex Machina. О чем я и сказал избранному. Неа, Ты получил видение не в Зионе, верно? Как ты узнал? В мозгу каждого пробужденного есть чип. Полагаю, ты не исключение. Так вот, у каждого пробужденного он есть и содержит в себе определенные программы, которые способны влиять на когнитивные способности. Возможно, через эти чипы архитектор может насылать тебе видения. Но для этого ты должен быть в пределах досягаемости сети. Но ведь матрицы больше нет. Кто знает, кто знает. С архитектором нельзя быть уверенным ни в чем. Но даже если матрицы нет, вполне вероятно, что какая-то сеть осталась, просто наши сканеры не способны ее уловить. Феникс, но ты же обещал. Ты обещал вернуть ее. А если ты уничтожишь город, то как ты сможешь сдержать обещание? Ах, да, я ведь говорил ему, что могу вернуть Тринити вместо архитектора. Правда, знания о том, как это делать, у меня пока нет. Доля истины в словах избранного присутствует. Знания из главного компьютера мне действительно пригодятся, но вот рисковать понапрасну мне совсем не хочется. Пока есть Бахируэль, я готов штурмовать хоть 01, хоть спуститься в Инферно. Однако какова вероятность того, что мне удастся напрямую свободно подключиться к сети города и скачать себе необходимые знания? Что-то мне подсказывает, шансы довольно низки. А вот машины резервы стянуть могут. А демон хоть и силен, но его сила далеко не бесконечна. И он также будет нуждаться в восстановлении. Он может кичиться своим могуществом сколько угодно, но я ведь чувствовал, что он ослаб после битвы с машинами, особенно когда преследовал отступающих железяк, и сколько времени ему понадобилось, чтобы восстановиться. Даже поглощение сотен душ погибших солдат не смогло перевесить дефицит энергии. Будь он в магическом мире, то смог бы переработать окружающий фон в энергию хаоса. Однако здесь мир в энергетическом плане пуст. Это было до того, как я узнал о падении серверов Матрицы. Я соболезную твоей утрате, не, мне очень жаль, но для меня общее благо гораздо важнее желания одного человека. Слава Мерлину, никаких обещаний я ему не давал, магических клятв, тем более. Так что моя совесть чиста. Ты соврал мне, понизил голос избранный. Боль пройдет, не, ты смиришься со своей потерей и будешь жить дальше. Все, что происходит в нашем мире, происходит именно так, как должно происходить. Лучше примириться с болью в сердце, чем жить во лжи. Поверь мне, он еще что-то хотел мне сказать, но я закончил сеанс связи, а дальнейшие вызовы от Прометея я приказал игнорировать. Через полчаса три группы полностью вышли на поверхность. Каждая располагалась в полумиле от другой. Это было сделано для того, чтобы спокойно применять ими и дальнобойные болтеры. На нашем корабле стрелков не было. Мы с демоном справимся куда лучше. Да и в случае опасности для других Бахируэль сможет издалека помочь нашим союзникам. Как только отряды сформировали три клина, флот выдвинулся в сторону города машин. Сегодня 01 падет. Глава 50. Как только мы начали подлетать к 01, то почувствовали неладное. Приблизив изображение с телескопических камер, вдалеке увидели, как из-под земли вылезают огромные механоподобные монстры. Внешне они напоминали нечто среднее между ящерами и жуками. Их размеры превышали все наши самые смелые ожидания. Феникс, просипел Спаркс, что это за хрень? Думаю, мы сейчас это узнаем, вместо меня ответила Необи. Бахируэль, одними губами прошептал я, что это такое? Это передвижные ангары, прозвучал голос демона в моей голове. У меня появилось дурное предчувствие. А в ангарах, догадайся с трех раз, оскалил губы в хищной успешке он. Охотники, сказал я так, чтобы услышали меня все. Что-то не похоже, скептически протянула Необи. Ангары непростые, да и капитанша твоя права, это не совсем охотники. В общем, ждите жаркий сюрприз, поведал мне Демонхаст. Жаркий сюрприз, Мордрит. Выходит, нас будут атаковать издалека при помощи тех бомб. Необи пусть корабли готовит ими. Задние ряды пусть используют тяжелые болтеры. Думаю, Лок уже отдает приказы, сказал Спаркс. На горизонте таких ангаров кораблей было 12. Даже не хочу знать, сколько каждый из них может уместить машин жуков. В каждом по 15 тысяч, просветил меня демон, будто прочтя мысли. Чудно и того, 180 тысяч управляемых бомб, и это только начало. Я непроизвольно сглотнул, но тут же взял себя в руки. На моей стороне Демонхаст, потому победа в любом случае будет за нами. Откуда ты знаешь? Спросила Необи. Последнюю фразу я сказал вслух. Я махнул рукой. Вместо ответа я запросил видеосвязь с флотом, Чтобы на камеру сказать пару слов перед битвой, нужно дать понять, что все последующие чудеса – моих рук дело, и чтобы это в итоге попало в будущий фильм. «Готовьтесь к атакам издалека», – сказал я по общему каналу. «Я сдержу первые атаки машин, однако необходимо выстроить линию обороны. Используйте ЭМИ, когда в пределах досягаемости появится». Не успел я закончить, как из махин ангаров начали проводить залпы. Ярко-синие вспышки, что в темноте затянутого чернилами облаков неба казались мерцаниями звезд, блистали по всему горизонту. Вот только в отличие от далеких небесных светил, эти штуки представляли для нас нешуточную опасность. Радар не сразу засек, как к нам с расстояния около 10 миль летят снаряды, сканеры распознали в них мелких монстров, помесь инсектоидов и кальмаров, только когда до кораблей оставалось меньше 3 миль. «Бомбы», — предположил Спаркс, — «определенно. Похоже, что-то вроде системы залпового огня, только вместо ракет используются эти жуки-кальмары», — сказала Необе. «Держитесь», — крикнул я и приказал демону выставить перед кораблями щиты. Сам я пафосно поднял руку и сделал максимально грозное выражение на лице. «Все ради образа, который запечатлеет камера». Летящие бомбы начали взрываться одна за другой, врезаясь в полупрозрачные щиты, что выставил демон. Тысячи багрово-оранжевых взрывов закрыли нам обзор. От остатков взрывных волн палуба постоянно дрожала, корабль будто вошел в турбулентность. Залпы продолжались несколько минут, но защита демона пока что казалась несокрушимой. «Малыш Дамби», — прохрипел он, — «ты должен снять с меня ограничения». «С какой стати?» — прошептал я. «С такой, что если ты этого не сделаешь, то вы здесь все сдохнете. Я не смогу выполнять твои приказы с такими ограничениями. Я, конечно, очень хочу, чтобы ты поскорее сдох, но вот один я из этого пустого мира выбираться буду довольно долго. Подозрительно. Из-за ограничений он не может мне врать, но может юлить и не договаривать. Если ослабить поводок, демон получит больше сил, но и контракт таким образом ослабнет, вплоть до того, что демон может напрямую попытаться мне навредить. Если он ослабленный смог остановить полсотни тысяч охотников, то вернув часть сил, Феникс, окрик Необе прервал мои размышления. Последовало еще 3 залпа подряд, и через несколько секунд в щиты демона врезалось еще больше жуков. Полной неожиданностью для меня стало то, что щиты не выдержали и часть жуков полетела на корабли. Благо, капитаны быстро смогли на это отреагировать и врубили ими пушки. Лучи волны выводили из строя одну партию жуков за другой, до тех пор, пока заряды ими не кончились. А произошло это уже спустя 30 минут. «Мордридов демон, ты чем там занят, ворон считаешь?» Мысленно обратился я к Бахируэлю, но стоило мне увидеть его состояние, как сердце пропустило удар. Проявления хаоса стали более явственными. Кожу покрывали чешуйки, а на лбу начали проявляться маленькие темные рожки, и это было бы даже комично, если бы не темный вонючий эйхор, который стал выступать из трещин на коже. «Я пытаюсь использовать больше силы, но контракт меня сдерживает», — рычал он, и как назло, в этот момент истекла магия в амулете сокрытия, маскировка слетела с демонхоста, вместе с маглоотталкивающими чарами, видимо, из-за слишком большого потока сил хаоса, выпущенных одномоментно. «Ёб вашу мать!» — выругался Спаркс, когда увидел демона неподалеку. «Это еще что за дерьмо?» Необе, поверхнувшись, также увидела Бахируэля. От неожиданности она крутанула штурвал, и корабль резко повело в сторону. Я уже хотел было обновить маглоотталкивающие чары и дать демону еще один амулет, после чего стереть память моим визави. Однако вспомнил, что все это записывается на камеру, еще и транслируется в общую связь. И вполне возможно, что кто-то из капитанов уже увидел демона рядом со мной. Однако судьба, словно в насмешку, сделала еще одну подлянку. От машин последовал еще один залп, затем еще 4 подряд. «Тысячи бомб снова летели на нас. Сними ограничения», — рыкнул демонхост. «Я не смогу сейчас это остановить». Режим ускоренного восприятия был применен непроизвольно. Реального времени для принятия решения оставалось меньше 4 секунд. Окружающий мир замер. Необе открыла рот, чтобы что-то спросить, застыв будто статуя. Спаркс вцепился в подлокотники кресла, чтобы не упасть после маневра Необе. Ошибка. Просчет. Провал. Можно называть это как угодно, но это моя вина, что все так вышло. Я хотел, чтобы моя власть стала абсолютной, сделав зрелищную расправу над городом машин, но понятия не имел, что оборона 01 настолько мощная. Если бы знал, переместился бы туда под невидимостью с демоном, трансфигурировал бы ядерную бомбу и подорвал этот рассадник железяк. Демон говорит, чтобы я ослабил контроль. На это понадобится чуть больше 2 секунд. Время еще есть. Но вот целесообразность такого решения, под большим вопросом. Да, демонхост получит еще больше силы и сможет защитить всех. Это несомненно плюс в мою карму и репутацию среди офицеров Зиона. Вот только камера внутри Анубиса уже зафиксировала то, что не следовало. И даже если мои подвиги увидят все, то возникнет слишком много вопросов. И мне понадобится корректировать воспоминания целой кучи капитанов и операторов. Конечно, демон мне поможет, если будет все еще под моим контролем. Все же вместе с силой он получит больше свободы. И я понятия не имею, как это скажется на контракте, а впоследствии и на мне. 3 секунды. Я не хочу рисковать. Общее благо, штука хорошая, но лишь тогда, когда ее рупор жив-здоров и при власти. Бахируэль, несмотря на то, что сильно ослаб после сдерживания нескольких сотен залпов, сможет перенести меня в безопасное место. Там мы восстановим силы, возможно даже путем принесения в жертву непробужденных, что оказались отключены от матрицы. А потом мы последуем первоначальному плану, незаметному проникновению в город и его подрыву. Все же метод Генри должен сработать здесь на отлично. А как же эскадра кораблей Зиона? Ну, они послужат общему благу. Вернувшись в Зион, я сообщу, что битва была чрезвычайно трудной, и все вызвавшиеся добровольцы были героями. Скажу, что сам чудом выжил и при этом умудрился подорвать город машин. 2 секунды. Да, уже поздно снимать ограничения с демона, однако можно спастись. 2 секунды вполне должно хватить на перенос. Я уже хотел взять демона за руку и отдать приказ на телепортацию, однако внезапно периферия уловила серию вспышек на обзорной панели, огромное множество вспышек от взрывов бомб. Удивило меня то, что до кораблей они все еще не долетели, сдетонировав где-то в миле от нас. Выйдя из ускорения, я обратил осуждающий взор на демона. Тот ухмылялся. Грохот сотрясал корабль. Даже внутри, шум взрывов был настолько силен, что оглушил экипаж, кроме меня и Бахируэля. Я уничтожил камеру в рубке. «Ты ведь говорил, что не сможешь это остановить», — сказал я. «А это был не я», — пожал плечами он. «То есть как?» — вместо ответа демонхост кивнул головой на обзорную панель. Я перевел взгляд на панель. Некоторое время я не понимал, что происходит. Вперед вышел корабль Морфеуса. Затем Прометей завис в воздухе. Его погрузочный пандус начал открываться. «Феникс, какого черта происходит? Что это за тварь?» Вопрос Необи я проигнорировал, стерев память и пустив в нее конфундус с приказом не обращать внимания на демона. Таким же способом я временно отвлек из Паркса. Как только пандус открылся, из него вылетела маленькая точка. Она приблизилась к нашему кораблю, зависнув прямо перед обзорной панелью. Не, избранный сделал вираж и ринулся в сторону 01. Залпов в нашу сторону пока не было, а избранный начинает набираться сил, протянул Бахируэль. Куда он двинулся? Ответ очевиден, к источнику. Понятия не имею, где он находится, но, судя по реакции Не, он знает или, как минимум, чувствует его. Мысли о том, каким образом парень может летать или останавливать снаряды машин своей силой, были отброшены на второй план. Сценарий всегда был один. Машины всегда побеждают в этой войне раз за разом, стирая Зион с лица земли. Матрица была удалена, однако не исключаю вариант, что где-то остались ее резервные копии, которые могут быть восстановлены через подключение к источнику. Что такое источник? Об этом Оракул имела весьма смутное представление, потому ее знания здесь бесполезны. Каким образом избранный способен восстановить матрицу? Тоже хороший вопрос, ведь по сути, он триггер для ее перезагрузки. Возможно ли, что в чипе не присутствует ключ, способный вернуть все как было? Можешь проследить за ним? Спросил я демона. Разумеется. Хорошо. С меня, маскирующие чары. Твоя же задача, как только он остановится для подключения, сразу переместить нас к нему. Ваше желание, закон, глумливо протянул демон. Чем ближе корабль Морфеуса приближался к городу машин, тем чаще я видел странные видения и чувствовал мощный зов. Он буквально осязал ту виртуальную линию, которая образовывалась между ним и чем-то, в голове возникло слово «источник». И чем ближе он был к этому источнику, тем больше в нем крепла уверенность, что он часть чего-то большего, что он должен выполнить свою миссию. Когда на горизонте показались мириады синих всполохов, Неа прикрыл глаза, переключившись на другой тип зрения. Вдалеке он увидел огромный, переливающийся всеми оттенками золотого, город, транспортные каналы, накопительные батареи, шпили высокотехнологичных зданий, что казались ему живыми. Все это пульсировало, жило особой жизнью. Машин было неисчислимое множество, самых разных, от охотников, жуков, пауков, до гигантских ящероподобных гигантов, что размещались на периферии города. Последние и провели залп, от которого у нее закружилась голова. Так много, их просто слишком много. Из инсектоидных ящеров выстреливали огромные пушки, а в роли снарядов были мелкие жуки-моллюски, что летели в них на околозвуковой скорости, вертясь волчком, словно шипастые колеса. В следующий миг они перестали вертеться и скорректировали курс, угрожающе раскрыв пасти, полные маленьких щупалец. Неа почувствовал, что может их остановить. Его сила с каждым мгновением увеличивалась. Но проблема в том, что было неизвестно, сколько залпов еще готов выпустить город машин, чтобы остановить атаку сопротивления. Когда избранный хотел уничтожить бомбы, то понял, что кто-то озаботился защитой флота за него. «Демон!» – прошептал он. Морфеус его не услышал. Капитан сейчас слишком занят отдачей приказов в своей группе из 12 кораблей. Главнокомандующим был Лок, и официально он руководил операцией, но капитаны все же корректировали действия внутри маленьких групп, а операторы просчитывали траектории, куда необходимо наносить массированные удары ими, потому на их плечах повисла гораздо большая ответственность и у них было больше работы. Последующие залпы со стороны 01 также разбивались о гигантские полупрозрачные щиты, выставленные демоном. От проявления его силы не стало тошнить. Он захотел оказаться как можно дальше. Мерзкая энергия хлестала из отродья через край, этот напор усиливался и усиливался. Однако вдруг сила демона оказалась будто бы подавлена чем-то, и в следующий миг его источник стал гораздо тусклее. «Странно», — подумал он, вдохнув, наконец, полной грудью. Почему демон вдруг ослаб? Ведь только что не было для этого никаких причин, и источник силы демона казался чуть ли не безграничным. «Неа, посмотри», — Морфеус указал на монитор, где по-прежнему транслируется видео с Анубиса. На нем помимо Феникса был демон. «Это он», — скрипнул зубами «Неа». Сейчас образ демона на экране сильно отличался от прошлого. Кожа потрескалась, из ран вытекала черная кровь. Местами виднелись чешуйки, а из лба с левой стороны тянулся небольшой рог. Мгновение, и камеру вырубило. Вместо картинки появился черный экран. «Это и есть демон?» – спросил Морфеус. Не кивнул. Сейчас было важно защитить флот. Если демон действительно ослаб, то корабли следующими залпами могут быть уничтожены. Через некоторое время вновь последовал выпуск летающих бомб, а ими к тому времени уже было использовано. «Черт!» – Неа внимательно осмотрел корабль «Феникса». Там не было никаких мощных проявлений силы демона. Секунда, другая. Неа ожидал, что бомбы снова будут остановлены, но никаких щитов перед кораблями не появилось. Наверное, демон все-таки не всемогущий, и он вправду ослаб. Это хорошая новость. Значит, его можно будет убить, как и Феникса, ведь Феникс не выполнил свое обещание. Матрица пала, и вернуть Тринити сможет только Архитектор. Уничтожен ли вместе в Матрице Архитектор, Неа не знал. Феникс говорил ему что-то про так называемого бога машин, который является второй ипостасью создателя Матрицы, но Неа не знал, насколько этой информации можно доверять. В любом случае, сейчас он чувствует зов источника, как никогда прежде, а виртуальная связь постепенно формируется в нечто, что больше напоминает энергетический канал. Все это пролетело в голове Неа в один краткий миг. Он, отчаянно пожелав защитить всех, сформировал телекинетический щит, наподобие того, что ранее формировал демон, и в следующие секунды все бомбы, выпущенные со стороны 01, разбились о него, а Неа даже не почувствовал отток сил. «Морфеус, мы должны лететь вперед», — твердо заявил Неа. Капитан, помедлив, кивнул и отдал пилоту соответствующий приказ. Корабль вылетел вперед эскадры. Однако Морфеус, подойдя к Неа, тихо сказал: «Неа, не то, чтобы я сомневался в твоих словах, однако это может быть очень опасно. Может, лучше держаться вместе с Фениксом и демоном?» Избранный не стал объяснять своему другу, почему он так поступает. Они с Фениксом не на одной стороне, но в одном Морфеус прав, это действительно очень опасно. Опасно для окружающих, но не для него. Он положил руку на плечо капитана. «Ты прав, Морфеус, это опасно. Останови корабль». Пилот тотчас исполнил приказ, а Неа продолжил. «Это опасно, поэтому дальше я пойду один». «Что?» — «А чем ты?» – растерялся Морфеус. «Пожалуйста, открой выход из корабля. Дальше этот путь я должен пройти сам». Морфеус колебался. Они находились на высоте более мили над землей. Для начала, им следовало бы приземлиться где-нибудь, чтобы высадить меня. «Не волнуйся, Морфеус. Я знаю, о чем прошу. Просто верь мне». Капитан спустя пару мгновений кивнул и отдал приказ, чтобы пандус открыли. Неа вытащил ложку из кармана. Это была та самая ложка, которую не так давно ему дал Морфеус, чтобы он на ней концентрировался, успокаивая свой разум и отгоняя дурные мысли. Как только пандус начал опускаться, в лицо Неа ударил холодный сухой воздух с запахами металла и озона. Треск электростатических разрядов от магнитных подушек сопровождал мерный гул двигателей. Такого он еще не делал. Да чего уж там, в этом мире, в этой эпохе, такого еще не делал никто, и именно поэтому у него получится. Его кулак с силой сжал ложку. Сконцентрировавшись, Неа побежал к краю и прыгнул. Некоторое время он просто падал, однако затем взметнулся вверх, словно комета. Он подлетел к кораблю Феникса и на некоторое время застыл над ним. Вот он шанс, уничтожить корабль вместе с демоном и монстром, который может угрожать не только Зиону, но и всему миру. Ему на это хватит сил. Теперь, хватит. Сила переполняла его, он готов был выступить против любого количества машин. Но в том-то и дело, что сейчас его враги, не машины. Пришел черед остановить это бессмысленное кровопролитие и сделать так, чтобы между машинами и людьми воцарил мир. Уничтожать корабль при свидетелях очень глупо, его никто не поймет. Да и Необи со Спарксом ни в чем не виноваты. Все считают избранным Феникса, потому этот факт также мешает уничтожению монстров. А наличие демона, напрямую недоказуемо, неясно, видели ли это остальные капитаны кораблей, а если и видели, то наверняка не поняли, что это было. Помнится, архитектор говорил, чтобы он убил Феникса. Впрочем, сегодня Феникс сам пришел на свою казнь, это очевидно, с таким количеством оружия машины сами его уничтожат. Не даже делать ничего не понадобится, но в то же время в таком случае остальные погибнут, и это плохо, а потому действовать нужно очень быстро. Не понимал всю иллюзорность всемогущества, сейчас оно ощущается, а в следующий миг уже нет, и потому необходимо восстановить матрицу, чтобы появилась возможность воскресить его любимую. Неспроста источник зовет его и тянет, будто магнитом, требуя немедленно воссоединиться с ним. Это его предназначение, и Неа последует зову. Сделав мертвую петлю и осознав, что способен управлять полетом едва ли не лучше, чем в Матрице, Неа устремился к центру города машин. Машины не обстреливали Неа. Впрочем, когда наш флот отступил, нас также пока что не обстреливали. Избранный сразу развил скорость до сверхзвуковой и скрылся за горизонтом. Бахируэль уже выглядел получше. Раны затянулись. Правда, новые проявления хаоса в виде рогов и чешуи остались. Мой план касательно моего возвышения дал заметные трещины. Камеры зафиксировали, что творил Неа только что, и капитаны видели, как он вылетел из Прометея к 01. И это было не менее чудесно, чем бой против тысяч машин. Я, к примеру, так летать не могу, но избранный может быть лишь один. У нас же такая ситуация, что сверхспособности имеют два человека. Не думаю, что Неа в данный момент жаждет власти. Сейчас, все, что его интересует, это воскрешение Тринити. Наверняка, он лелеет надежду, что Deus Ex Machina, он же архитектор, сможет ее вернуть. А об этом искусственном интеллекте я не знаю ровным счетом ничего, потому и просчитывать его действия и что-либо планировать в ответ – совершенно невозможно, особенно учитывая его опыт порабощения людей и управления системой в течение многих сотен лет. Он остановился, прервал мои размышления Бахируэль. Я задумался. Избранный однозначно вышел на новый уровень силы. С чем это связано? Понятия не имею. Однако у меня есть ручной демон, потому я тут же задал ему этот вопрос, на что получил неожиданный ответ. Он думает, что близок к источнику, который дает ему сил. Думает, или же этот источник реально существует, не уверен. Я не ощущаю никаких энергетических источников, по крайней мере в привычном понимании этого слова, а в непривычном, уточнил я, есть ядро города, сказал демон после некоторой паузы, но оно не является источником в привычном понимании, это скорее энергетический узел технологического происхождения, значит, привязка к источнику отменяется. Было бы наивным надеяться, что в пустом мире найдется источник, который сможет повысить мои возможности. И каким образом это ядро способно влиять на силу избранного? Думаю, никаким. Пожал плечами Демонхаст. Вероятно, это самовнушение, основанное на программировании через чип. Думаешь, то есть ты точно не знаешь, Мордрит, даже если это правда, ты ведь говорил, что не Айспер. Разве можно влиять на него подобным образом? Я тебе что, энциклопедия? Огрызнулся демон. Этот мир отрезан от потоков варпа. Мои возможности здесь сильно ограничены и подключаться к информационному полю планеты или видеть будущее я не могу. Демон тут же получил порцию аналога Круция, влияющего на суть, отчего скривился и зарычал от боли. Надеюсь, у тебя хватит сил, чтобы перенести нас и сдержать поток машин, чтобы я уничтожил этот Мордридов город, проговорил я. Чем быстрее мы выполним нашу миссию, тем быстрее ты окажешься на свободе, демон. Так что послушание, в твоих интересах.